Глава 27. Платон. Праздник прошел тихо, спокойно, по-семейному. Девочки накрыли шикарный стол, дети радовались подаркам, а мы хорошо провели вечер. Не зря наш отец всегда хотел видеть нас вместе, семейными людьми. По факту он сделал все, чтобы Мирон, ярый противник брака, женился. Отец хотел, чтобы наш род продолжался. И он продолжается. Наша семья растет. Надеюсь, отец доволен. Я все больше убеждаюсь, что он был прав. Семья — не просто слово. Семья — это огромная сила. Это поддержка и тыл. Я объявил всем, что мы с Алисой вместе, хотя сказанное — просто формальность. Все и так это знали. Мало того, еще и предвидели. Алиска счастлива. Ее немного отпустило. Она стала намного увереннее и раскованнее. Лера вроде тоже довольна. А я? Мне кажется, что я впервые за всю свою жизнь полностью удовлетворен и умиротворен. Словно сложился полный пазл, и только сейчас все встало на свои места. Именно сейчас я делаю все правильно. Мы с Алисой уснули у нее в комнате на ее кровати. Нет, близости не случилось. Алиса еще не готова. Но я не упустил возможности ее потискать. Мне вообще очень сложно сдерживаться. Постоянно хочется касаться девочки, дышать ей, пробовать на вкус и просто любить. Даже ее неловкость и стеснение заводят похлеще самых развратных девиц. Мне чертовски хорошо с ней просто быть рядом и осознавать, что она только моя. Я такой идиот. Потратил несколько лет жизни, размениваясь на Марьяну. А с другой стороны, у меня есть дочь, а значит, так должно было случиться. Где-то свыше было написано. Ничего не дается просто так. Главное, что сейчас все стало на свои места. На часах 10 утра. Девочка спит на моей руке, которая уже давно затекла, и я боюсь разбудить Алису. Аккуратно поглаживаю ее по спине, рассматриваю и глубоко дышу. Наш Новый год начался с чистого листа. С новой жизни и правильных решений. Аккуратно поднимаюсь, стараясь не разбудить мою девочку. Накрываю ее, убираю мешающие волосы с лица, не удерживаюсь, целую в плечо и тихо выхожу из комнаты. Вчера она получила от меня в подарок браслет с жемчугом. Мне почему-то не захотелось на глазах у всех надевать ей на палец кольцо. Это что-то наше, очень интимное и должно остаться только между нами. Тихо прохожу в свою комнату, чтобы не разбудить дочь. Беру коробочку с кольцом, прячу в карман и иду назад на кухню. Сталкиваюсь на кухне с Мироном, который хмуро размешивает в стакане какую-то белую жидкость. Жмем друг другу руки. Я принимаюсь заправлять кофемашину. «Похмелье?» — ухмыляюсь, указывая на стакан. «Нет, у Милана токсикоз. Только вот этим порошком и спасаемся». Он берет стакан и выходит из кухни. Делаю для нас с Алисой латте и тоже поднимаюсь наверх. Девочка до сих пор спит, обнимая подушку с моей стороны. Такая милая и трогательная. Ставлю кофе на тумбу, сажусь рядом с ней, вынимаю из кармана коробочку, достаю кольцо и надеваю Алисе его на безымянный пальчик. Красиво смотрится. Моя девочка хмурится, просыпаясь, дергает рукой, открывает глаза, моргает. Смотрит сначала на меня, потом поднимает ладонь, рассматривая колечко. Наблюдаю. Замирает, распахивая свои красивые глаза. «Что это?» — шепотом спрашивает она, играя пальчиками. Улыбается. «Ну, не знаю. На что похоже?» Усмехаюсь. Беру ее руку, целую тонкие пальчики. «Похоже на предложение», — вопросительно смотрит на меня. «Предложение. Рано ей еще замуж. Но, в принципе, годом раньше, годом позже. Можешь не отвечать». Вдруг меняется в лице и нервничает Алиса, отворачиваясь от меня. Слишком долгая пауза. Ну что же она такая вспыльчивая? Я же не против, и, по-моему, еще вчера обозначил свою позицию. Резко встает с кровати, поправляет лямки на маечке и несется в ванную. Эх, Алиса, Алиса. Встаю, иду за ней. Девочка пытается смыться и хлопнуть дверью. Хватаюсь за ручку, не позволяя Алисе закрыться. Вталкиваю ее в ванну и прижимаю к кафельной стене. «Отпусти!» — шипит, как кошка. Пытается меня оттолкнуть, толкает в грудь. Хватаю ее руки, поднимаю вверх и прижимаю к кафелю. «Успокойся и послушай меня». Немного повышаю голос, чтобы услышала. Смотрит на меня, сверкая гневным взглядом. Какая горячая. Это кольцо я купил еще в Германии. То есть уже тогда решил, что ты будешь со мной. Это кольцо — знак того, что ты моя, и доказательство серьезных намерений к тебе. Это кольцо определенно предложение, но долгосрочное. Ты еще так молода. Тебе выучиться надо, мир посмотреть. Возможно, где-то реализоваться. В первую очередь я думаю о тебе. Да, ты будешь со мной в это время, но свадьбу мы сыграем немного позже. Кольцо — знак принадлежности, если хочешь. Знак любви. Ее взгляд меняется, злость стирается. Карие омуты заволакивает поволокой. Кусает губы, начиная тяжело дышать. «Спасибо. Мне понравилось кольцо», — шепчет мне, прикрывая глаза. Не отпускаю ее, прижимаюсь губами к трепещущей венке на шее, целую. Спускаюсь поцелуями ниже, отпускаю ее руки, которые тут же ложатся мне на плечи, комкая футболку, цепляю лямки майки и медленно спускаю ее с плеч моей девочки. «Платон!» — всхлипывает Алиса. Тихо. Усмехаюсь и впиваюсь в сладкие губы. Хватаю ее под бедра и сажаю на тумбу. Выхожу из душа. Алиска, уже одетая, пьет остывший кофе, пытаясь спрятать улыбку. Хоть не убегает, уже легче. Но щеки краснеют. В этом тоже есть своя прелесть. В той самой неискушенности и чистоте. «Тебе звонила Марьяна?» «Раза три уже, наверное», — сообщает она мне, указывая на мой телефон на тумбе. Беру остывший кофе, отпиваю глоток, сажусь в кресло и перезваниваю бывшей жене. Не могу больше ее игнорировать. Марьяна отвечает после первого гудка. «Ты издеваешься надо мной?» — возмущается, повышая голос. «Я хотела встретиться с дочерью еще 30-го. Я подарки приготовила. Ты обещал мне!» От злости глотает фразы. Так вышло. Вы можете встретиться сегодня. «Спасибо за одолжение», — фыркает она. «Тогда я заберу ее на несколько дней». Выдыхаю. Мы планировали отдохнуть за городом. Я уже пообещал дочери. Если Лера захочет... «Почему мне кажется, что ты настраиваешь дочь против меня?» «Тебе кажется». «Да». «А почему она не особо хочет со мной общаться?» — кричит Марьяна, окончательно выводя меня из себя. «Почему?» — взрываюсь я, повышая тон. А Алиска вздрагивает. «Да я почти никогда не повышаю голос. Но у Марьяны дар выводить меня из себя. Может, потому что тебе всегда было плевать на нее?» Встаю с кресла, начиная ходить по комнате. «Может, потому что ребенку, помимо навязывания твоих норм, нужно было внимание? Может, потому что ты вообще мало интересовалась ее желаниями? Но нет! Тебе же проще обвинить меня, чем уделить внимание дочери!» Марьяна долго молчит, переваривая, а я пытаюсь дышать ровно и успокоиться. «Я хочу видеть дочь сегодня. Жду ее через час», — холодно заявляет она мне и скидывает звонок. Кидаю телефон на подоконник и сжимаю переносицу. Теплые ладошки опускаются на мою спину, нежно поглаживая. Алиса молчит, и я за это ей благодарен. Я давно остыл к Марьяне. Но когда дело касается дочери, девочка обнимает меня и прижимается щекой к моей спине. Дышать становится легче. Накрываю ее ладони на своей груди, и от этого теплее. Я должен отвезти Леру к Марьяне, пусть пообщаются. Я и правда обещал ей. «Да, конечно, я понимаю. Ничего страшного. Я найду, чем заняться». «Думаю, мы недолго. Собирай вещи на несколько дней и нас с Леркой собери, если не сложно». Разворачиваюсь, целую ее ладошку и покидаю комнату. Мне еще предстоит уговорить Валерию